Алекс Найт. «Мое истинное несчастье» или «Как пережить приворот и не влюбиться». Пролог. «Император, вы меня вызывали?» Я вошел в кабинет и почтительно склонил голову. Сидящий за массивным письменным столом Доминик чертыхнулся, отнимая взгляд от какого-то несомненно важного документа, и взглянул на меня в полнейшем непонимании. «Император? Вы?» — переспросил он, прищурив черные глаза. В глубине темных рогов всколыхнулось алое пламя. «Ты в чем-то провинился, Себастьян? Или обижен на меня?» Теперь настал мой черед чертыхаться. «Обижен? Разве я какая-то девчонка? Меня официально вызвали к тебе. Вот я подумал, что это ты чем-то обижен», — пояснил, вопросительно приподняв бровь. «Видимо, меня не так поняли». Доминик откинулся на высокую спинку кресла и устало прикрыл глаза, отводя от лба короткие вороные пряди. «У меня действительно официальная причина для встречи. Но разве я похож на юнца, чтобы обижаться на что-то?» «Ты похож на вымотанного работой демона», — улыбнулся я, направляясь к его столу. «Совсем не отдыхаешь, дружище. Раз выяснилось, что между нами все по-прежнему, можно было оставить официоз. В конце концов, Доминик был одним из моих лучших друзей. Почти 25 лет назад я в него поверил, решился выступить на его стороне против установившейся власти, как и многие другие аристократы. И итогом наших совместных усилий стал государственный переворот и свержение узурпатора. Доминик вернул трон, что у него забрали, когда он был еще ребенком. В стране воцарился мир, и даже закрытые из-за разрушения дипломатических отношений с другими странами границы были открыты. Жизнь наладилась. Смертельная опасность больше не угрожала нам на ежедневной основе. Правда, работа не позволяла расслабиться даже после победы. На Доминика свалились непростые задачи по налаживанию прежних связей. Я же принялся курировать столичную академию. «Зато ты явно засиделся на месте. Это что, жирок?» Доминик открыл глаза и весело прищурился, приглядываясь к моему животу. «Рубашка выпирает из-за пояса брюк», — проворчал я, возмущенный до глубины души. «Ведь тренировался почти каждый день. Впрочем, это был укол по поводу моего затворничества на работе. После переворота я не путешествовал, почти не покидал столицу, даже по итогу начал жить на территории Академии. Меня устраивало воцарившееся в моей жизни спокойствие. Судя по уколу Доминика, его нет». «А, по-моему, дорогой друг, это жирок. Тебе пора развеяться». На губах императора появилась предвкушающая улыбка. «Что за официальная причина моего вызова?» Я опустился в кресло напротив его стола, закинул ногу на ногу и откинулся на спинку, демонстрируя полную расслабленность. «Очевидно, мой друг что-то задумал, а я, несмотря на наши близкие отношения, по итогу обязан подчиниться приказу своего монарха. О границах мы никогда не забывали. Я считал это правильным. Он уж тем более. Мы приступаем ко второй стадии плана. Начинается строительство поддерживающих столбов по всему миру. Ты должен организовать один из военных городков перед началом строительства столба у нас в Тринате». «Ты серьезно?» — уныло спросил я, хотя хотелось страдальчески возвести очи к потолку. «Самая главная напасть нашего мира — не войны или природные катаклизмы, а разлом. Это протяженные дыры в пространстве, ведущие в соседний враждебный мир. Через них просачивалась мгла, отравляющая нашу природу, и выбирались полчища опасных зубастых монстров. Но большую опасность представляли разумные жители того мира, плетущие скрытые интриги для ослабления стран нашего мира изнутри. Они уже добились разрушения дипломатических связей и закрытия границ. С тех пор мы узнали об угрозе и больше не собирались поддаваться на провокации. Пока что страны лишь оборонялись, пытаясь защититься от опасности разлома. Но благодаря предсказаниям ведьм нам стал известен способ избавления от напасти. Было, само собой, множество нюансов, переменных и мелких деталей. Но если совсем просто, 5 портальных магов при поддержке ведьмовских столбов смогут закрыть разлом навсегда. И пока проходила работа с этими уникальными и редкими портальщиками, другим предстояло заняться строительством этих самых столбов. В частности, мне. Да. «Конечно, серьезно», — кивнул Доминик, а в радужках черных глаз мелькнуло пламя. Задумавшись на миг, я присмотрелся к нему внимательнее. Меня тоже можно было считать уникальным магом. Таких, как я, называют всевидящими. Мне было доступно узреть скрытое, незримые связи и магические эманации. И сейчас я наблюдал, как натягивается нить истинности между Домиником и его истинной парой, супругой Валери. Может, дело в ее паровическом даре? Он через их связь просматривает возможные варианты будущего? Как это связано со мной и с этим распределением? Неужели некого послать, кроме меня? Где Матео? Леджер? Уточнил, имея в виду двоих наших лучших друзей, которые во всем поддерживали нового императора. Я знал ответы, но надеялся, что их вполне можно вырвать с их миссии. Леджер в Традане с Филлиси помогает ей восстановить зрение. Судя по всему, сам Доминик отправил его, ведь девушка однажды спасла ему жизнь, и он хотел проявить благодарность. А где Матео на данный момент, я не знаю. Преследует сбежавшую возлюбленную. «Матео влюбился?» — переспросил я с сомнением. «Наш сдержанный друг, как и я, предпочитал работу личной жизни. Я совершенно не представлял его во власти женских чар. Но, видимо, из-за отсутствия опыта на любовном фронте, он и потерял свою ненаглядную. Надеюсь, найдет. И потом покажет нам. Мне любопытно». «По его словам, да. В бескрылого феникса», — пожал плечами Доминик. «Так что доверить столь ответственную миссию я могу только тебе». «Дом, у меня же распределение на практику. Подготовка к приему на следующий год». «Время есть. Обучишь заместителя», — белозубо улыбнулся он. «Приказ императора». «Без ножа режешь», — упрекнул я его меланхолично. «О, это еще не все». Он взял со стопки документов папку в золотой кожаной обложке. «К нам отправляют альвианку. Нужно обеспечить ей достойную должность, например, капитана, и проследить, чтобы она не попала в неприятности». «И почему я должен с ней возиться?» Забрав папку, открыл ее. С изображения на меня смотрела рыжеволосая девушка с большими сапфировыми глазами. Красивая. Даже слишком. «Анарк Карен... Что за имя? Язык можно сломать». «Обращаться к альвианцам принято по второму имени», — снисходительно улыбнулся Доминик. «Аркадия. Ее направление к нам — личная просьба короля Альвиана. Она входит в приближенный к королевскому род». «Замечательно. Мне на шею вешали избалованную аристократку, привыкшую получать все, чего пожелает». «Она хочет впечатлений, а мне их обеспечивать?» — скривился я. «Она альвианка, не забывай». «Ну да. Фениксы — раса воинов». «От этого не проще». «Спасибо, что так легко согласился, Себастьян». «Я не соглашался», — напомнил ему, вновь присмотревшись к изображению красотки. «Чем бы ее занять? Отправить украшать крепостную стену цветами? А есть ли это крепостная стена, или мне предстоит ее построить?» «Вот план работ. Накладные на поставки, список одобренных в личный состав лиц и прочее». Доминик придвинул мне по столешнице еще одну папку, в 10 раз толще предыдущей. «Ну и по поводу практики, привлеки часть студентов. Дешевая рабочая сила». «Я привлеку», — осклабился я, воодушевившись пришедшей в голову идеей. «Повешу их на альвианскую красотку. Пусть нянчится. Разом решу сразу две проблемы. Я молодец». «И Себастьян. Она помолвлена. Осторожнее, хорошо? Не устрой мне международный скандал». «Делать мне нечего», — фыркнул я, закрывая папку. «Девушка, конечно, красивая, но альвианка. Следовательно, зашоренная девственница с кучей претензий. Я предпочитаю горячих демониц». «У меня только один вопрос, Доминик. Твоя жена с ее правительским даром имеет какое-то отношение к моему распределению? Почему именно я, а не кто-то более подходящий? Например, с опытом в строительстве?» «Нет, конечно. Валерий ни при чем», — покачал он головой. «Мне просто больше некому поручить эту задачу. Тебе я вполне доверяю». Доминик очень искусно, но врал. Это я мог сказать точно. Понять бы, в чем подвох. Ну, кроме Аркадии. Она уж точно станет главной занозой в заднице во время этой миссии.